Витамин роста. Стихотворема. Первое. Мир был как глобус, синь и кругл. Учитель биологии ходил по классу из угла в угол и читал лекцию о питании человека в связи с научными достижениями века. Дорасти до потолка в наше время относительно просто. Для этого открыт в природе витамин А, витамин роста. Особенно много витамина А содержит в себе морковь. Наверное, поэтому у маленьких детей, особенно у зайцев, к ней такая любовь. Смирнов, сходи, пожалуйста, вниз и принеси из живого уголка двух маленьких белых крыс. Этих милых крошечных альбиносов. Да смотри, не задерживайся у попугаев и не задавай им никаких вопросов. Заодно поймай на окне самую толстую муху и накорми в террариуме тритона. Будь осторожен, не вспугни с яиц клуху и опасайся питона. А пока Смирнов ходит вниз, расскажу я вам немного про крыс. Вы знаете, какие-то вредные и нахальные животные. Особенно крысы опасны, когда бывают голодные. Тогда они из склада в склад целыми стаями по городу носятся. Кстати, кто скажет, к какому отряду крысы относятся? К отряду грызунов, сказал Иванов. Совершенно верно. Только прекрати грызть яблоко, а ты, Михнов, отверни от окна и поверни ко мне хотя бы одно глазное яблоко. Если с крысами не бороться и дать им свободно плодиться, они бы всю землю заняли в год, и нам пришлось бы где-нибудь на тесном Марсе ютиться. Человечество ведет с ними непрерывную войну. С переменным успехом их травят мышьяком, ядохимикатами, на них ставят капканы, крысоловки, и вот теперь научились убивать их смехом. В каком-нибудь складе, где их целое общество или попросту популяция, ставится аппарат и включается мультипликация. И на том месте фильма, где начинают кота ремешком драть, так что искры летят из меха, крысы задирают ноги и начинают так неистово хохотать, что лопаются от смеха. Однако, что это так долго ходит Смирнов? Неужели опять питона не задвинули на засов? Ах, вот и он сам явился. Что ж ты так долго не шел? А я думал, ты куда-нибудь трагически провалился. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем эксперимент. Вот этому крысенку мы повесим бирку со знаком «плюс» и будем кормить его пищей, богато насыщенной витамином А, чтобы он вырос у нас с арбуз или даже с два. Другому, вот этому, который высунул из клетки хвост, мы будем давать стерильную пищу, чтобы вызвать у него авитаминоз. И примерно через месяц мы увидим, какой из этого получится эффект. Конечно, в том случае, если крыса с плюсом не имеет в своих генах дефект. Проходит неделя, проходит другая, и вот уже опыт пора прекращать. Учитель, за опытом наблюдая, ничего не может понять. Выросла крыса, которой в пище с избытком давали витамин А. Но также выросла и другая крыса, и даже больше, раза в два.